не оглядываешься, отчего отворачиваешься, рискуя сломать шею. Только я тебе не скажу. Ты должна сама разобраться, иначе это будет неправильно. Впрочем, ты скоро поймешь. Даша совсем перестала понимать, о чем идет речь. Ты про что? Ладно, слушай сюда. Что мы знаем о душе? Дара театрально пожала плечами. Вот. Отец поднял указательный палец вверх. Вот видишь? Еще по одной. Наливай. Так вот, я много думал об этом в последнее время. Он посмотрел на Ольгу с нежностью. Я хочу тебе сказать, как я это понимаю. Знаешь, что такое карма? Ну? Это такое путешествие души. Душа путешествует по жизням. Только вот кто ее сюда посылает и для чего? Не знаю. О, вот в чем вопрос, как говорил Володя. Слушай, давай за Володю. Лучше него все равно никого не было и не будет уже. Давай. Дара стиснула зубы. Может, врубим его что-нибудь? Нет. Дара почувствовала, что если теперь ей еще включат Высоцкого, она разревется и никогда не остановится. Никогда. Расскажи лучше про душу. А, забыл уже. Я не знаю, откуда они берутся, эти души. Кто их посылает сюда. Но это и не важно. Вот, представь. Там, он ткнул в потолок, сидит какой-то садовник. Пусть этот садовник бог, как угодно. Он на своих небесных грядках сажает семена, и из них проклевываются и вырастают нежные, но несовершенные души. Представляешь, целое поле колышущихся душ. Он обвел рукой пространство вокруг себя и сам с удивлением уставился в это пространство, словно там действительно что-то колыхалось. «Ну?» — вернула его к действительности Дара. «А потом...» «Потом он вырывает их с корнем!» Марк показал вот как. «И бросает. Снова показал. На землю». «Зачем?» — улыбаясь, поинтересовалась Ольга. «О, хороший вопрос! Понимаете?» Они должны пройти испытание. Испытание жизнью. Так и начинается большое кармическое путешествие души. Она должна изжить в себе все человеческое. Тогда только сможет раствориться в белом немыслимом сиянии. Но у нее никак не получается. Она снова и снова распахивает дверь из небытия и снова оказывается на земле. «Представляешь, какой ужас!» — обратился он к Даре. «Почему ужас?» «Ведь смысл-то в чем?» «А в чем?» «Это ты мне скажи. Вот когда поймешь, тогда вся твоя жизнь изменится». Марк потянулся к бутылке. Она оказалась пустой. «Ну вот и все», — сказал он. «Все-все», — пропела Ольга, — «спать пора, да и Дара с дороги устала. Я тебе постелила в большой комнате», — сообщила она и потащила отца наверх. Он неохотно, но все-таки пошел за ней следом, оглядываясь на разоренный стол. Дара пошла в большую комнату и, не раздеваясь, повалилась на кровать. Ей снова снились сумбурные сны. Ей снилось, что пахнет ладаном, и мальчик, синими, как у отца, глазами. Он смотрел на нее долго и странно, и легкая брезгливость сменялась в его взгляде жалостью. Даша путалась в гольфах, в застежках платьица, и когда, наконец, собралась юркнуть под одеяло, почему-то сердце ее сжало ужасная тоска. «Дашка!» — — сказал мальчик.